Белевско-Козельская операция. С 20 декабря 41 по 5 января 42. Прорыв на Адоево и выход к Оке, который оказал неоценимую помощь 50-й армии во владении Калугой, осуществлялся 1-м гвардейским кавалерийским корпусом в рамках проведения крупной наступательной операции с далеко идущими целями. Крупное подвижное соединение фронта получало наконец-то соответствующую его структуре и возможностям задачу. Корпус Белова должен был расширить разрыв, образовавшийся между 43-м армейским корпусом и основными силами 2-й танковой армии. Далее кавалерийскому корпусу приказывалось стремительно выйти к Оке, форсировать ее на участке Лихвин-Белев и, повернув затем главными силами на северо-запад, овладеть 28 декабря Юхновом и отрезать противнику пути отхода от Калуги и Малоярославца. План действий оперативной группы Белова предусматривал 4 основных этапа. В течение первого этапа с 20 по 22 декабря намечалось завершить подготовку к очередному этапу операции и освободить город Адоево на реке Упа к югу от Калуги. На втором этапе, с 22 по 24 декабря, предполагалось форсировать Оку. В ходе третьего и четвертого этапа операции, с 24 по 27 декабря, группа должна была овладеть Козельском и выйти в тыл противника в районе Юхнова. Темп продвижения должен был быть 20-25 км ежедневно. После выхода к Оке, 24 декабря, 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу были подчинены 41-я, 57-я и 75-я кавалерийские дивизии, а также 328-я стрелковая дивизия, входившие ранее в состав 10-й армии. Ранее 3 кавалерийские дивизии объединялись в подвижную группу армии Голикова, но соответствующего возможностям кавалерии применения они не нашли. В корпусе Белова 2 вновь сформированные дивизии были приданы 1-й и 2-й гвардейским кавалерийским дивизиям до военного формирования, а 3-я стала корпусным резервом. Давний спутник кавалеристов Белова, 9-я танковая бригада, был выведен в Сталиногорск для ремонта танков и пополнения личным составом. Выход 1-го гвардейского кавалерийского корпуса к Оке привел к смещению одного из самых известных немецких военачальников – Гейнца Гудериана. Гальдер в своем дневнике описал день 25 декабря 41-го довольно мрачно. На фронте группы армий «Центр» этот день был одним из самых критических дней. Прорыв противника вынудил части 2-й армии отойти. Гудериан, не считая нужным посоветоваться с командованием группы армий, также отходит на рубеж Оки и Зуши. В связи с этим командование группы армий потребовало сейчас же сменить Гудериана, что фюрер немедленно выполнил. Командование 2-й танковой и 2-й армиями принимает Шмидт. На северный фланг 2-й танковой армии перебрасывается 4-я танковая дивизия 24-го моторизованного корпуса. 26 декабря командующий 2-й танковой армии Гудериан был официально смещен со своего поста и направлен в резерв главного командования сухопутных войск. Войска 2-й танковой армии и 2-й армии были объединены в армейскую группу Шмидта, которую возглавил бывший командующий 2-й армии генерал танковых войск Рудольф Шмидт. Следующим пунктом на пути корпуса Белова стал город Козельск. Основные силы корпуса в лице 1-й гвардейской, 57-й и 41-й кавалерийских дивизий были направлены в обход Козельска на Масальск для быстрейшего продвижения к главной цели наступления – Юхнову. На Козельск были направлены 2-я гвардейская и 75-я кавалерийская дивизии. Для обороны Козельска немцами был использован естественный рубеж обороны по реке Жиздре. Подошедших к городу кавалеристов встретил шквальный огонь частей 296-й пехотной дивизии. Были использованы даже ранцевые огнеметы. Только утром 28 декабря Козельск был очищен от немецких войск. Как и в большинстве проведенных кавалеристами Белова операций, в ходе боев за Козельск был применен обходной маневр. Город был охвачен с северо-запада и юга, и под угрозой окружения и полного уничтожения оставлен обороняющимися. Поскольку ось наступления группы Белова смещалась на северо-запад, 10-я армия Голикова должна была наступать строго на запад, прикрывая фланг 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Конечной целью наступления армии был район Сухиничей. Это был крупный узел коммуникаций, обеспечивавший рокаду между войсками противника, противостоявшего западному и юго-западному фронтам. Для того, чтобы открыть себе дорогу на Сухиничи, 10-я армия должна была сначала захватить Белёв. Город располагался на стыке западного и юго-западного фронтов, и удержание немецкими войсками этого опорного пункта означало серьезную угрозу флангу 10-й армии. Характер боевых действий в зимний период вынуждал обе стороны вести бои в основном за населенные пункты. Наступление 10-й армии на Белёв началось в узкой и бездорожной полосе между Адоевом и Арсеньевом, шириной всего 20 километров. Поэтому к Оке соединения армии Голикова вышли только 26 декабря. В отличие от довольно легко форсировавших реку 50-й армии кавалерийского корпуса Белова, армии Голикова предстояло провести штурм господствовавшего над окрестностями Белева. С утра 27 декабря 10-я армия начала наступление на Белев. Этот город с множеством каменных старинных зданий, монастырей, церквей представлял собой почти идеальное место для постройки крепости 20-го столетия. Немцами были построены дзоты, блиндажи, пулеметные гнезда в каменных строениях. Несмотря на относительную слабость частей немецких соединений, оборонявших Белев, отмечались части 56-й, 112-й и 167-й пехотных дивизий, 4-й танковой дивизии. Он был крепким орешком для свежесформированных дивизий 10-й армии, которые уже почти месяц не выходили из боев. Непосредственно в боях за Белев участвовали 330-я стрелковая дивизия, а также 322-я и 328-я стрелковые дивизии, возвращенные в 10-ю армию из группы Белова. 325-я и 326-я стрелковые дивизии армии поначалу оставались во втором эшелоне армии. Содействие войскам 10-й армии оказывала 342-я стрелковая дивизия 61-й армии, образованного 18 декабря Брянского фронта. Основные силы 61-й армии отстали от передовых частей на 50-70 километров. Бои за Белёв продолжались в течение двух суток. Командир 330-й стрелковой дивизии полковник Соколов с целью прорыва прочной обороны строил полки своей дивизии в три эшелона. Ухудшало ситуацию отсутствие в 10-й армии танков. Пригороды Белева по нескольку раз переходили из рук в руки. Захват Козельска корпусом Белова заставил Голикова расширить фронт наступления своей армии и направить на смену захвативших город кавалеристов 239-ю и 324-ю стрелковые дивизии. В том же направлении выдвигались 323-я и 325-я стрелковые дивизии. После неудачи первого штурма Белев был захвачен обходным маневром. 328-я стрелковая дивизия двинулась в обход города с севера, а 326-я стрелковая дивизия – с юга. Соответственно, 322-я и 330-я дивизии продолжили бои за северные и восточные пригороды Белева, отвлекая внимание противника от обходного маневра двух других дивизий. К 13.00, 31 декабря, город был взят, а оборонявшие его немецкие части или уничтожены, или отступили на запад и юго-запад. Преследуя противника, 328-я и 330-я стрелковые дивизии продолжили наступление в западном и северо-западном направлении. Оставленная в Белеве в качестве гарнизона 322-я стрелковая дивизия несколько дней занималась очисткой города от оставшихся в нем отдельных мелких групп противника. Трофеями советских войск в Белеве стали 14 полевых орудий, 9 зенитных и 2 противотанковые пушки, более 100 винтовок, 25 станковых пулеметов, 70 автомашин, 50 мотоциклов и другое вооружение и техника, а также оставшиеся в банке 1 400 000 рублей советских денег. В городе также были захвачены более 1500 тонн продовольствия. После завершения боев за Белев стрелковые дивизии 10-й армии направились к главной цели наступления – городу Сухиничи. Фронт 10-й армии воронкообразно расширился с 20 километров в начале операции до 150 километров по расходящимся направлениям. Фактически армия Голикова брала на себя фронт 50-й армии и кавалерийского корпуса Белова, повернувших на северо-запад. Центр 10-й армии, 324-я и 239-я стрелковые дивизии, завязал бои за Сухиничи. Остальные соединения двигались на северо-восток, занимая полосу армии Болдина и корпуса Белова. В Сухиничах армия Голикова столкнулась с первой ласточкой немецких стратегических резервов, боевой группой 216-й пехотной дивизии генерал-майора Вернера Фрейера фон Унд Цу Гильзе. Выбить ее из Сухиничей не удалось, и она была блокирована в городе к 5 января. К началу января основным действующим фактором в действиях 10-й армии было расширение фронта наступления и растягивание флангов. Южный фланг армии Голикова растянулся вследствие отставания соседа слева. Когда 10-я армия уже вела бои за Белев, соседняя 61-я армия Брянского фронта к 28 декабря только выходила на рубеж южнее Белева. Добившись разгрома 34-го армейского корпуса в Елецкой операции, войска 13-й и 3-й армии Юго-Западного фронта с 18 декабря 41-го Брянского фронта продолжили наступление на Орловском направлении. На усиление фронта прибыла 61-я армия из свежесформированных соединений. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Червиченко, членом военного совета корпусной комиссар Колобяков, начальником штаба генерал-майор Колпакчи. Во второй половине декабря войска Брянского фронта продвинулись на 30-110 километров. Однако к концу декабря они были остановлены организованным сопротивлением и контратаками противника и перешли к обороне. Основной причиной медленного развития наступления являлся крайне слабый боевой и численный состав наших войск. Так, например, на 1 января 42-го 3-я армия имела всего 138 орудий и минометов всех калибров, а в ее 5 стрелковых дивизиях насчитывалось 16028 человек. Еще слабее была 13-я армия, имевшая только 82 орудия и миномета, и насчитывавшая в 5 своих дивизиях в общей сложности 11833 человека. Силы этой армии были сравнимы со штатной численностью одной стрелковой дивизии. Сражение за Вязьму началось. Развитие событий будет снова вынуждать командование Западного фронта изменять форму операции и направление ударов, но начало ей было положено Калужской и Белевско-Козельской операциями.